Библейские портреты Христа. Очень интересным фактом о Библии является то, что вы можете изучать ее всю вашу жизнь и все равно чувствовать, что вы только начали открывать ее сокровища. Люди проводили всю жизнь, изучая Писание, чтобы только обнаружить, что им еще очень много нужно познать. В наших передачах мы изучаем скинию в пустыне, описанную в книге «Исход». Мы находим, что нет предела истины, которая символически изображена и иллюстрирована в сооружении и служении, которое окружает скинию. В нашем последовательном изучении мы пришли к Святому Святых и изучаем Ковчег Завета, находящийся там. В предыдущей программе мы упомянули, что в Ковчеге находился сосуд с маной, напоминание о том, как Бог поддерживал израильский народ, когда они путешествовали через пустыню и постоянно поклонялись Богу вокруг скинии. В Ковчеге Завета также находился жезл Аарона, который расцвел. Так как Аарон был первосвященником, представляя народ Божий, этот жезл говорил о Христе как нашем первосвященнике, представляющем нас пред Богом Отцом. В книге «Числа» 17 главе мы находим данные, говорящие об этом. Там мы читаем, как положение Аарона подвергается вопросу и как Бог произвел, что жезл зацвел, в доказательство того, что Божие избрание было на Аароне и его потомках. Этот жезл, представляющий Христа как нашего первосвященника, хранился в Ковчеге Завета. Другими предметами, которые находились в ковчеге, были скрижали закона. Моисей разбил первые, когда сошел с горы и нашел людей в идолопоклонстве. Однако Бог позже сказал Моисею: «Я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег». Первая пара скрижал, которые были разбиты, представляет человека, постоянно нарушающего закон. Бог сказал, что все согрешили и лишены славы Божией. Вторая пара скрижал представляет Христа, который не нарушил закона, когда Он пришел на землю, чтобы жить среди людей. Эта вторая пара скрижал представляет Божий ненарушенный завет посреди грешных людей. Божьи праведные стандарты представлены этими скрижалами, и потому, что эти стандарты никогда не могли быть пониженными, скрижалы были помещены в ковчеге, как постоянное напоминание израильтянам. Факт, что они были помещены в ковчеге Завета, открывает, что Божьи стандарты ограждены самим Богом. Попытка человека понизить Божьи стандарты, чтобы они подходили к его поведению, просто не действует. Закон никогда не предназначался, чтобы спасти, потому что человек никогда не мог жить согласно закону. Итак, закон представляет Божий совершенный стандарт суда, и Христос сам является этим святым стандартом. Невозможно достичь святости Божией нам самим, но мы можем иметь святость Божию, вмененную нам через принятие Христа как нашего Спасителя. Таким образом, мы можем получить святость Божию и некогда войти в присутствие Бога. Наверху этого ковчега находилась крышка. Бог сказал Моисею: «Сделай также крышку из чистого золота, длина ее 2,5 локтя и ширина ее 1,5 локтя, и сделай из золота 2 херувимов, чеканной работы сделай их на обоих концах крышки». Бог продолжает инструктировать Моисея: «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе, там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Эта крышка из чистого золота представляла Божий престол посреди грешных людей. Факт, что она помещалась наверху ковчега, открывает, что Бог мог покрыть ковчег, содержащий закон, который открывал его стандарты, и мог проявить милость. Это изображает, как Бог может покрыть великий грех человека, нарушение закона, для того, чтобы он мог быть помилованным им. Несмотря на то, что Бог справедлив и праведен, и не может понизить свои стандарты, он может проявить милость через кропление крови на крышку. Когда скиния стояла, первосвященник входил в святое святых в день искупления раз в год и кропил кровью жертвы на крышку, и грехи людей были покрыты еще на один год. Прочитаем из послания к евреям из 10 главы стихи 3, 4 и 12. «Но жертвами каждый год напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Как в послании к евреям в 3 главе 26 стихе сказано, «Пролитие и кропление крови сделано возможным для Бога явиться праведным и оправдывающим верующего в Него». Ценность крови можно увидеть в ту роковую ночь в Египте, описанную в книге «Исход» 12 главе, когда только те, которые применили пролитую кровь Агнца косякам дверей своих, были избавлены от суда. Конечно, послание к евреям 9 глава 22 стих говорит, «И без пролития крови не бывает прощения». Бог может встретить грешного человека только на основании его совершенной праведности и совершенной благодати. Эта праведность и благодать нашли место встречи, и они нашли его на кресте Господа Иисуса Христа. Жертвоприношение Ветхого Завета указывает на крест Христа. Несмотря на то, что жертвы Ветхого Завета могли покрыть грехи только временно, они указывали на крест и на время, когда Иисус Христос станет жертвою, чтобы удалить наши грехи навсегда. В своей жизни Господь Иисус Христос восхвалял закон и почитал его, соблюдая его совершенно. В своей смерти он стал умилостивлением, что дало возможность Богу протянуть свою милость к человечеству. Христос удовлетворил всякое праведное требование Бога. В этом смысле Иисус Христос является нашей крышкой ковчега, ибо мы должны прийти ко Христу, чтобы получить Его праведность и благодать. Крышка ковчега была сделана из сплошного куска золота. Хотя оно было отдельным куском, однако оно производило крышку ковчега завета. Тот факт, что крышка ковчега не содержала в себе дерева, но была из чистого золота, делает ее символом престола всемогущего Бога. На каждом конце крышки завета был херувим, чеканный из того самого куска чистого золота. Эти херувимы с распростертыми крыльями осеняли крышку ковчега. Они охраняли непорочную и совершенную святость Бога, как он был видим пребывающим в место жительства крышки ковчега среди грешного народа. Важность крышки ковчега божественно объяснена в послании к римлянам в 3 главе 25 стихе. Относительно Христа апостол Павел объясняет, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови его через веру для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде. Слово, переведенное «умилостивление», является тем же самым словом, переведенным «очистилище» или «крышка ковчега» в послании к евреям 9 главе 5 стихе, где мы читаем. «А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, крышку ковчега». Таким образом, сравнивая два стиха, мы видим, что Иисус Христос исполнил то, на что крышка ковчега указывала. Христос является нашим умилостивлением или удовлетворением за наши грехи. Христос является крышкой ковчега, потому что Он умилостивил Бога за наши грехи. В первом послании Иоанна 2 главе 2 стихе и 4 главе 10 стихе сказано, Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Несмотря на то, что мы грешники по рождению, мы можем познать прощение грехов, когда мы придем и признаем нашу греховность и примем милосердие Божие, помня, что Христос полностью удовлетворил все Божьи справедливые требования относительно наших грехов. Итак, дорогой радиослушатель, вы видите, что Бог уже в Ветхом Завете приготовил путь для человека, как получить прощение грехов через умилостивление, изображенное в крышке ковчега. В Евангелии от Иоанна сказано: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Слово Божие говорит, что Бог не желает смерти грешника. Он желает его помиловать, простить и спасти. Он желает спасти и вас, если вы поверуете в Иисуса Христа, исповедуете ваш грех и примете его как вашего Спасителя. Аминь.